Глава 28. Облик прозы. Письменная речь принадлежит к числу изобразительных искусств. Визуальные средства, которые называются пунктуацией, знаки препинания и другие инструменты, показывают читателю, где сделать паузу, где остановиться. Они извещают вас о том, что более или менее важно. Кавычки или тире могут дать вам понять, кто-то говорит. Начало нового абзаца может свидетельствовать о том, что сейчас вам будет представлена новая группа мыслей, новый смысловой отрезок. Если же после очередного абзаца идет пустая строка, это может сулить перемену темы, времени действия, точки, с которой рассматривается происходящее, etc. Читая текст без знаков пунктуации и или без разбиения на абзацы, вы быстро убедитесь, как сильно всякого рода визуальные сигналы помогают расшифровывать текст. Я особенно четко поняла, как важна зримая сторона прозы, когда вела коррективный курс письма, и обнаружила, что студенты, читая свои сочинения вслух, не обязательно читают именно то, что написано. Они нередко читали то, что намеревались прочесть. В процессе чтения их мозг словно бы работал автокорректором. Они толком не видели того, что было на странице. Попробуйте найти в интернете отрывок, в котором в каждом слове соседние буквы намеренно поменяли местами. Один из таких отрывков приводится в печатном варианте книги. И прочитать его. Вы убедитесь, что, несмотря на неверное написание, вы прочли все слова правильно. Это служит еще одним подтверждением особенностей нашего зрительного восприятия текста. Ведя занятия в писательской мастерской, Курт Воннегут попутно рисовал на доске всякие картинки и завитушки. Его отец и дед были архитекторами. Сестра – талантливой художницей. Его дочки профессионально занимаются живописью. Сын, врач и писатель, тоже рисует картины. Дом, где Курт провел раннее детство, спроектирован его отцом, и это невероятно красивое строение. Поэтому неудивительно, что Воннегут с самых первых лет жизни чутко настраивался не только на слышимую, но и на зримую сторону бытия, и учился относиться к ним с особым вниманием. Воннегут обнажает визуальный аспект своего стиля в «Бойне номер 5» с помощью придуманных им инопланетян-тральфумадорцев. Разумеется, Билли не умел читать по-тральфумадорски, но он хотя бы увидел, как эти книги напечатаны. Небольшие группы знаков отделялись звездочками. Билли предположил, что эти группы знаков – телеграммы. «Точно», – сказал голос. «Значит, это действительно телеграммы? У нас на Тральфумадоре телеграмм нет. Но в одном вы правы. Каждая группа знаков содержит краткое и важное сообщение, описание какого-нибудь положения или события». В одном из интервью Воннегут объяснил, как пришел к такому стилю. «Мои начальники в САН, газете Корнеллского университета, вечно давали массу советов. Теория состояла вот в чем. Гигантские абзацы обычно как-то не побуждают читателей к чтению. И вообще, из-за них газета смотрелась бы по-уродски. Стратегия этих редакторов была в первую очередь визуальной. Коротенькие абзацы, часто всего из одного предложения. Судя по всему, такой подход неплохо работает. Еще тогда в САН мне показалось, что он годится и для меня, и для читателей. Потому-то я и не расстался с ним, когда решил зарабатывать на жизнь писанием прозы. Как и у всякого писателя или художника, стиль Воннегута эволюционировал. Во что же будет? В первой, не опубликованной при жизни автора повести Воннегута «Начальная подготовка», теперь она, конечно, уже напечатана, вместе с еще одной, не выходившей до этого повестью, в книге под названием «Ты то, чем ты прикидываешься». Лишь некоторые характерные отрывки намекают на его будущий стиль. В своих последующих текстах, прежде всего, в двух первых опубликованных романах, он измышляет множество миров и слов, вставляет в текст стихи, песенки, фрагменты пьес. Но лишь в третьем романе Воннегутовского канона «Матери тьме» каждая глава, словно телеграмма, передает краткое и важное сообщение. Курт говорил нам на занятиях, что колыбель для кошки построена как набор анекдотов. Что ж, пожалуй, можно сказать, что между анекдотом, стихотворением и телеграммой много общего. Формы текста как одежда. В них облачено содержание. Это хорошо знают рекламщики. Между прочим, в ранней юности Воннегуту довелось писать рекламу готового платья для подростков. Мне полагалось и самому носить ту одежду, которую я расхваливал. Это входило в мои обязанности. Курт вообще-то одевался небрежно, однако понимал, какую важную роль играет внешний вид. Об этом рассуждает, в частности, главный герой «Матери тьмы». Говард Кэмпбелл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне. Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что касалось выпивки, совокупления, грабежей и внезапных встреч со смертью. Этот персонаж появляется и в «Бойне номер 5», откуда и взята цитата. В 1980-е годы, зайдя в Пражский музей истории коммунизма, я увидела в одной из витрин нацистскую офицерскую форму и тут же осознала то, чего не понимала прежде. Нацисты отлично знали, как устроить так, чтобы их вояки казались молодцами себе и другим. А вот как одет Билли Пилигрим из той же бойни, когда его берут в плен. У него не было ни шлема, ни шинели, ни оружия, ни сапог. На ногах у него были дешевые, глубоко гражданские открытые туфли. Один каблук отвалился, и Билли шел прихрамывая. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он был совершенно не похож на солдата. Он походил на немытого фламинго. А вот что вымышленный англичанин, уже несколько месяцев сидящий в Дрезденском плену, советует делать Билли и другим новоприбывшим, чтобы выжить. «Если вы перестанете следить за своим внешним видом, вы скоро умрете». Он еще сказал, что видел, каким образом люди умирали. Они перестали держаться прямо, потом перестали бриться и мыться, потом не вставали с постели, потом перестали разговаривать, а потом умерли. Статью «Как писать хорошим стилем», написанную как часть серии очерков-рекомендаций, финансировавшихся International Paper Company и печатавшихся в Нью-Йорк Таймс, рецепты из этой статьи подробно обсуждаются в первой части нашей аудиокниги. Позже перепечатали в «Вербном воскресенье» сборники воннегутовских эссе практически дословно. Однако графический облик текста здесь совсем иной. Из-за этого текст выглядит совсем не так весело. Он не разделен по газетным колонкам. Не соблюдены газетные отступы и выступы. Нет таких цифровых обозначений. Жирного шрифта, рисунков комиксов, фотографий. Всех этих песен и плясок для глаз. Поэтому рекомендации, обращаемые Воннегутом к начинающим писателям, при таком воспроизведении действуют гораздо слабее. Ирония судьбы. Очерк «Как писать хорошим стилем» оказался перепечатан без сохранения его визуального стиля. Короче говоря, внешний вид – это важно, о чем бы ни шла речь. Об одежде для тела или об одежде для текста. Воннегут часто разбивал куски повествовательного текста какими-нибудь печатными врезками, фрагментами пьес, стихотворениями, цитатами. Такое изменение формы, как и изменение звучания, приносит читателю облегчение. То и другое работает как ритмический инструмент, при необходимости меняя, так сказать, темп текста. Я решил проделать эксперимент. Вставить кое-какие кулинарные рецепты в роман «Малый непромах», жутко мрачную книгу. Мне вдруг показалось, что это будет дико смешно. Я уже придумал героя, очень хорошего повара. Экспериментируя с ним, я заставлял его сообщать рецепты каких-нибудь блюд, которыми он особенно гордится. И на странице это выглядело очень потешно и очень аппетитно. Я понял, что это работает примерно так же, как музыка в каком-нибудь спектакле. Посреди драматического действа приятно услышать мелодию, испытать облегчение. Я постарался, чтобы рецепты у меня работали так же. Почти все с ума сходят по еде. Страницы некоторых своих книг Воннегут испещряет рисунками. Особенно славится этим «Завтрак для чемпионов». В других вещах у него более сдержанная графика. По ряду причин мне показалось, что это очень подходяще. Писать коротенькие эпизоды, коротенькие, эссе, из которых складывается роман, и отделять их друг от друга какой-нибудь типографской загогулиной. Например, полоской, так называемым нижним подчеркиванием, или тремя звездочками. В романе «Фокус-покус» он пишет с прописной буквы определенные слова, которые принято писать со строчной, а все числительные, кроме тех случаев, когда с них начинается предложение, записывает цифрами. Может быть, ему казалось, что если цифры разбавлять буквами, они потеряют свою силу. Например, «в один прекрасный день». Слово «один» здесь обозначено единицей. В «Рецидивисте» он, наоборот, записывает годы не цифрами, а словами. «Утро 1894 года» и тому подобное. В «Галапагосах» он прямо в тексте заранее отмечает звездочкой имена тех персонажей, которым суждено умереть на страницах этого романа. Все это нацелено на то, чтобы мы услышали мелодию и испытали облегчение. Автора явно очень заботит, как его произведение будет выглядеть на странице. Кроме того, я очень люблю всякие шуточки, поэтому мои книги часто представляют собой мозаику. Скорее, это комические романы, а не трагические. Некоторых читателей раздражает вечное повторение фразочки «такие дела». Некоторые читатели сходным образом реагируют на эти графические причуды. Иногда я тоже так себя веду. Из-за этих приемчиков и из-за общей хорошей читаемости критики иногда недооценивают произведения Воннегута. Да и обычные читатели тоже. Некоторые говорят, что читали Воннегута только в старших классах или в колледже, словно лишь в эту пору жизни его можно принимать всерьез. Отвечая одному из литературных критиков, Джон Ирвинг замечал в New Republic, что ясность Воннегута – плод тяжелого и отважного труда, разбивая в пух и прах абсурдное представление. Если литературное произведение мучительно изломано и требует жутких усилий для своего прочтения, то оно наверняка является собой нечто серьезное. Точной ссылки Сьюзен МакКоннелл не приводит. Игровой подход Воннегута к тексту может создать у читателя ощущение, что Курт Воннегут небрежно относится к грамматике и пунктуации. Не далее, как на прошлой неделе, один аспирант Колумбийского университета в разговоре со мной занял именно такую позицию. Вовсе нет. Воннегут отлично владеет и тем, и другим. Он мог так развлекаться в своих текстах именно благодаря тому, что великолепно овладел механикой и архитектурой языка и писательства как такового. Свобода дурачиться проистекает именно из мастерства. Барри Каплан, один из айовских студентов Воннегута, как-то раз принес ему трехстраничный рассказ из одного единственного предложения, представлявшего собой, по сути, математическую формулу из области теории вероятностей. Воннегут спросил, не специализировался ли я на математике. Я ответил, что сам выдумал эту формулу. Мне просто хотелось узнать, насколько длинное предложение я сумею написать. Так, чтобы оно сохраняло смысл с точки зрения грамматики. Воннегуту это понравилось. Об эффективности воннегутовского членения текста на абзацы можно написать целую научную работу. Скорее всего, кто-то уже это проделал. Переход на красную строку зрительно занимает немного места, но именно его достаточно, чтобы взгляд и мозг читателя сделали небольшую паузу. Благодаря этому подчеркивается последняя фраза предыдущего абзаца и первые предложения нового. Вот пример из романа «Фокус-покус». В папке хранились рапорты частного детектива, которого Уайлдер нанял следить за моей личной жизнью. Он не пропустил ничего из наших Зузу-выходок за весь второй семестр. Только один эпизод он истолковал неправильно. Когда я поднялся на чердак конюшни, где покоились Люцевы колокола до постройки башни и где 2 года назад был распят Текс Джонсон. Я пошел туда с теткой студента. Она хотела посмотреть на старинные соединения балок с центральным брусом. По профессии она была архитектор. Оперативник решил, что мы с ней занимались там любовью. Ничего подобного. Новый абзац. Любовью мы занимались поближе к вечеру, в коптерке при конюшне, в тени мушкет горы на закате. Воннегут объясняет неожиданное обаяние главы о гармониумах в сиренах Титана, рассуждая о темпе и ритме повествования. В интервью Джону Кейси он говорит, что эти существа помогали ненадолго ослабить общую мрачность книги, и что он частенько думал обо всяких таких штуках, и добавляет: «А теперь я уже думаю не таким манером. Когда-то я был очень серьезный писатель-студент. У меня имелся наставник, Кеннет Литауэр, старомодный журнальный редактор, очаровательный пожилой джентльмен. И мы с ним часто обсуждали такие вещи. После мрачных кусков надо поставить один более легкомысленный. Использовать фразы с короткими словами, когда герои куда-то бегут, а когда они спят, длинные предложения с длинными словами». Все это верно. Все, чему я научился от Литауэра насчет ритма, той точки, с которой описывается происходящее, и всего прочего, что обсуждают в Writer's Digest. Это вполне почтенные вещи. Их полезно знать. Есть множество свидетельств того, что Курт Воннегут и дальше продолжал думать таким манером. Просто ему, возможно, уже не надо было прилагать для этого сознательные усилия. Благодаря долгой практике, Воннегут уже чисто инстинктивно переключался между мрачным и светлым, между разными звуковыми и визуальными ритмами текста. Диалог самый броский в визуальном смысле компонент обычной прозы. Даже бывалым авторам приходится серьезно поработать над его механикой. В хорошей книге разговор может выглядеть как теннисный матч. Один собеседник подает, другой отбивает. Можно даже обойтись без ремарок, указывающих, кто говорит. Просто мячик диалога, летающий туда-сюда. Фокус в том, чтобы читателю было ясно, кто есть кто, при минимальном вмешательстве повествователя. Из человека без страны. А теперь урок литературного творчества. Правило номер 1. Избегайте точек с запятой. Это уродливые языковые гермафродиты, по сути, ничего собой не представляющие. Вся их роль сводится к подтверждению того факта, что вы учились в колледже. Прошу вас обратить внимание на очень уместные точки с запятой, 2 штуки, в механическом пианино на первой же странице. Мы уже цитировали этот фрагмент. Их поставил там никто иной, как сам Курт Воннегут. Северо-запад – место жительства управляющих, инженеров, а также городских служащих и небольшой группы специалистов. Точка с запятой. Северо-восток – обиталище машин. Точка с запятой. в южной же части, отделенной от прочих рекой Иракез и получившей в народе название усадьбы, ютится все остальное население. Чем интересно, ему не угодили уродливые языковые гермафродиты. Это же отличная вещь. Просто замечательная. Главное, чтобы они знали свое место.